Ветер перемен. Черные капли дождя омывали мертвую землю холма, на котором стоял большой маяк, выложенный из белого камня. Его свет давно погас, а море, окружавшее строение, превратилось в блеклую пустошь. «Пап, а куда он смотрит?» — спросила девочка с разноцветными глазами. «За грань, милая», — ответил ее отец. Лицо мужчины было неразборчивым, словно бы он носил маску. «Пап, мам, а почему вы не мокнете под дождем?» — спросила девочка. «Потому что мы мертвы, милая», — ответила ее мать. «Я не понимаю, вы ведь здесь». Как по щелчку пальцев искусного фокусника, мужчина и женщина внезапно растворились в воздухе, оставив девочку совсем одну. Она испугалась и завертела головой во все стороны, но нигде не увидела родителей. Серая земля вокруг маяка начала крошиться, ее обломки падали в бездну. Девочка встала с упавшего дерева, на котором сидела вместе с родителями, и побежала ко входу в маяк. За дверью ее ждала винтовая лестница и надежда, что там, на самом верху, ей удастся найти свою семью. Но там никого не было, только старая пыльная лампа. Мгновением позже весь мир поглотила тьма. Ланиакея проснулась. «Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 5. Так говорил дед. Он почти не рассказывал о них, а мне хотелось знать как можно больше. Отчасти поэтому я поступила в Академию Корпуса Безопасности, когда мы перебрались в Сомнию. Другой причиной было желание стать своей в этом городе. Мне казалось, что когда я получу жетон детектива, то все вдруг начнут смотреть на меня иначе. Но не стали. Я просто превратилась в местную чудачку, которая хочет доказать, что Вики не всегда бывает права. Когда я поступила на службу, в моем распоряжении оказалась база данных граждан Сомнии, но в списке не было моих родителей. Логично, учитывая, что они умерли в Карпорисе и никогда не жили в Сомнии. Но попытаться стоило, ведь дед точно что-то не договаривал. Иногда мне казалось, что они никогда не существовали. Я не помнила их, не помнила и свою жизнь в Карпорисе. В голове мелькала лишь серая мертвая земля и больше ничего. И только этот жуткий сон регулярно напоминал о маме с папой. Я пробовала искать маяк в Сомнии, но не нашла. Интуиция подсказывала мне, что он за стеной, а здравый смысл вопил: «Даже не думай!» «Ответить на вызов, мисс Харт?» — спросила Вики. «Звонит шеф Корпуса Безопасности Чарльз Люпус». «Да», — сонно проговорила Ланиакея. Девушка поднялась с кровати, села на край и уставилась в пол. «Похоже, я отключилась», — подумала Ланиакея. «Надо ответить и быстро ехать на тренировку». Часы показывали 17:45, а это значило, что кошмарный день еще не закончился. «Здравствуйте, шеф Люпус», — сказала девушка. «Здравствуйте, детектив Харт. Жду вас через полчаса в Академии КБС», — ответил начальник. «Скоро буду». «Конец связи». Планы изменились. Академия Корпуса Безопасности Сомнии располагалась в Черном Локусе. В отличие от других районов, этот был закрыт для посторонних. В комплексе проводились занятия для детективов и кадетов, физическая и умственная подготовка. Многое из того, что заложено в программу обучения, не использовалось в Сомнии в силу низкого процента преступности в городе. Однако Корпус Безопасности время от времени направлял своих сотрудников в Карпорис для стажировки, где их навыки оказывались очень полезными. В помещении для брифинга горел тусклый свет. Ланиакея, подобно школьнице с одноклассниками, стояла в одну линию вместе с Риксом Фортисом, Фаустом Вульписом, Делией Лапис и Витом Амикумом. Не все из них относились к ней хорошо, но при шефе они бы этого никогда не показали. Презрение и лицемерие – лучшие друзья. Несколько минут Чарльз Люпус безразлично смотрел на подчиненных, облокотившись на трость. Это был 60-летний мужчина с сединой в волосах, которую частично скрывала фуражка. Больше в комнате никого не было. «Вы лучшие детективы корпуса», — вдруг сказал начальник без какого-либо выражения. «Ваши показатели профессии выше, чем у остальных. Поэтому я спрашиваю у вас. Вы знаете, зачем я позвал вас сюда?» «Никак нет», — громко ответил Вит. «Детектив Амикум, покиньте помещение». Вит даже не посмотрел на коллег, чтобы попытаться найти поддержку, лишь с досадой провел рукой по своей лысой голове и направился прочь из комнаты, строго исполняя приказ. «Есть еще предположение». Начальник время от времени почесывал свою аккуратно выстриженную бороду. «Вы же детективы. Интуиция – ваш лучший друг». «Судя по времени и месту, вы хотите объявить, кто из нас стал лучшим детективом в этом году?» – уверенно сказала Делия. «С высокой долей вероятности речь также пойдет о повышении. А то, что происходит сейчас, не что иное, как последнее испытание. Таким образом, тот, кто быстрее всех сообразит, зачем вы нас вызвали сюда, победил. Хотя это не игра». «Верно», — сказал Чарльз Люпус без какого-либо энтузиазма. «Это испытание. Только приз другой. Детектив Лапис, покиньте помещение». Делия нахмурилась и что-то буркнула себе под нос. Затем бросила взгляд, нет, не на начальника, а на Ланиакею, свою заклятую соперницу. В ее глазах читалось: «В следующий раз я обойду вас». Когда детектив Лапис покинула комнату, начальник корпуса безопасности продолжил. «Есть еще варианты. Не стесняемся». Ланиакея, Рикс и Фауст молчали, как нашкодившие дети. «Я не слышу, детективы. Или вы зря проходили подготовку? Ваши варианты, пожалуйста». На слове «пожалуйста» шеф Люпус сделал акцент. Ланиакея вдруг вспомнила о лисе, которая сбежала за стену. «Вы хотите дать кому-то из нас задание в Корпорисе?» — сказала она. «Совершенно верно, детектив Харт». Начальник указал тростью на девушку. «Не кому-то, а вам». Ланиакея слегка растерялась, а потом развела руки в стороны. «При всем уважении, шеф, но я думаю, что найти лису могут и местные полицейские. Не так уж и неплохи». «Какую лису?» «Ту, что я упустила, сэр. Она пробралась на территорию Корпориса. Я об этом докладывала». «Эх, и вы подумали, что из-за этого я собрал вас всех здесь?» «Да». Детектив Рикс Фортес вдруг засиял. Его довольное лицо говорило, что шанс проявить себя за стеной еще не упущен. «Шеф, получается, детектив Харт ошиблась и должна уйти из комнаты». Мужчина бросил взгляд на девушку и прошептал. «Ничего личного, Ланиакея». В отличие от Ланиакея и Рикса, Фауст Вульпес носил второй тип формы – белая рубашка, черные брюки и плащ того же цвета, который предназначался для легкой работы за пределами города. Это была не единственная его странность, но начальство не имело ничего против такого способа самовыражения, пока он выполнял свою работу. Фауст коснулся шрама на своем подбородке, отвел взгляд в сторону и сказал: «И видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож». Наступила тишина. «Что?» — спросил шеф Люпус. Фауст посмотрел на начальника и спокойно проговорил, даже слегка снисходительно. «В отличие от уважаемых коллег, я всю жизнь готовился к этому заданию. Едва ли вы пошлете дилетантов в пекло». Если бы не солнцезащитные очки, то можно было заметить, как в глазах Рикса вспыхнул огонь. «Ща всеку!» — сорвался он. Но Фауст был не против поиграть мускулами. «Кто злом владея, зла не причинит!» И тут прозвучал громкий стук. Чарльз Люпус ударил тростью по полу. «Отставить!» — сказал он. «Помолчите, вы оба! Детектив Харт была ближе всех к правде. Пускай причиной этому и послужил случайный инцидент с лисой». Рикс хотел было возразить, но начальник нарушил тишину раньше. «Детектив Харт, останьтесь на брифинг. Остальные покиньте территорию Академии». Мужчины нехотя вышли из комнаты, ошибочно полагая, что им не повезло. Рикс толкнул рукой Фауста и повторил свою коронную фразу. Тот лишь поэтически огрызнулся на недоступном для соперника языке. Так они и собачились, пока не дошли до смарткаров. Начальник смотрел на Ланиакею так, словно ожидал чего-то от нее. Но ничего не происходило. «В чем заключается задание?» — наконец спросила девушка. На белой стене появилась проекция. «В Корпорисе произошла серия загадочных смертей. Местные не могут разобраться в этом деле. Жертвы вели себя странно». Шеф указал на одно из высветившихся досье. Например, Декарт Шепард спрыгнул с крыши. «Разве самоубийство редки в Корпорисе, шеф?» Ланьякея вопросительно подняла бровь. «Нет, но, как правило, есть причина и следствие. Мистер Шепард не оставил предсмертной записки, ни с кем не говорил о возможном поступке и даже завещание не написал. У него не было психических отклонений. Более того, днем ранее он выиграл в лотерею немалую сумму викоинов. Этих знаний, конечно, не хватило бы, чтобы перебраться в Сомнию, но свое финансовое положение он явно поправил. Стоило бы радоваться, но он сбросился с крыши». «В этом нет смысла». «Вот и я так подумал. Местная полиция объявила, что это было самоубийство. И все бы ничего, если бы через пару дней не случился похожий случай, а за ним еще один. Не все из жертв убивали себя. Некоторые просто шли на смерть, ввязывались в драки с местными гангстерами». «Может быть, просто от отчаяния? Это тоже не редкость для Корпориса». «Кто знает. Если так, то вы там надолго не задержитесь». «Дело хоть и странное, но при чем здесь мы?» «В Корпорисе не хватает сил, чтобы за всем следить. Их полиция несколько отличается от нашего корпуса безопасности. Вы это поймете, когда окажетесь там. И, скажем так, вам ведь известно, что средний уровень знаний в Корпорисе заметно ниже, чем в Сомнии, и уж тем более, чем в Анима». «Да, разумеется». «Это ответ на ваш вопрос, детектив. Причем здесь мы?» Девушка задумалась и посмотрела внимательно на проекцию. «Когда?» – спросила она. «Прямо сейчас», – ответил шеф Люпус. «Медлить нельзя». Ланьякея не смогла скрыть удивление. «Есть возражения?» «Нет, шеф». «Пройдите в раздевалку, детектив Харт. Вам понадобится что-то понадежнее формы КБС первого типа». «Хорошо». Не успела Ланьякея зашагать в сторону выхода, как услышала самое странное напутствие в своей жизни. «Никто не возвращается из Корпориса прежним. Никто». Девушка на миг задержалась, но ничего не ответила, а потом продолжила движение к двери. Она была уверена в себе и своих силах, как и все те, кто отправлялся в Корпорис до нее и не возвращался домой. «Лана, а если бы ты знала, что тебе предстоит пережить, то отправилась бы в Корпорис?» Такой вопрос иногда вертелся в моей голове, и ответ был всегда один. «Да, без колебаний, без сожалений!» Там, в Академии, мне казалось, что я готова ко всему, но я ошибалась. В раздевалке никого не было, только мертвая тишина. Ланьякея прошла вдоль шкафчиков до самой стены, где лежала аккуратно уложенная форма третьего типа. Белая рубашка, черные брюки, ботинки с высокими берцами, бронежилет и черный тренчкот. «Похоже, там не так радужно и тепло, как у нас», — сказала девушка себе под нос, а потом расстегнула китель и села на лавочку. Она слышала только свое дыхание и бесконечный поток мыслей. «Игры кончились. Вас ждет настоящее задание, Ланьякея». Девушка сняла китель, рубашку, а затем расшнуровала обувь. «Я много слышала о Корпорисе, и ничего хорошего среди сотен заметок в СМИ о нем не было». Некоторое время она бесцельно сидела на лавочке в одном нижнем белье, морально готовясь к заданию всей своей жизни. «Меня всегда что-то вело в город кошмаров. Мое происхождение, мои сны, желание найти ответы, мысли, феник. А теперь вот и это случайное задание». «Ха, даже судьба!» — усмехнулась Ланьякея. «Ведь вместо меня могли послать кого-то другого». Надев форму, девушка похлопала рукой по бронежилету. «Надеюсь, ты мне не понадобишься», — сказала она. А потом Ланьякея встала со скамейки, взяла плащ и зашагала к выходу. На секунду она задержалась возле зеркала. «А я неплохо выгляжу». Девушка улыбнулась и собрала волосы в хвост. «Прощай, прическа за 2000 викоинов». С тех пор она улыбалась гораздо реже.